Тема проимперской террористической организации муссировалась коллективом надзирателей довольно часто. Она поднималась каждый раз, как в Дом радости являлись очередные следователи и устраивали допросы немногочисленным живым членам Рестатут де Императоре, выпившей много крови у Федерации Дракона и ее жителей. «Не знаю», — покачал головой Клауст, — «может, это те ублюдки, что череп дракона со змеей в небо запустили, а потом целый город кровью залили. Они же, как говорят, тоже империю хотят, магическую, а простецов под нож». После того, как был разгромлен изолятор с задержанными организаторами митингов, а столица планеты, где это произошло, оказалась разгромлена ордой демонов, по всем федеральным каналам, а потом и в социальных сетях, появились репортажи и статьи о планах магов истребить всех тех, в ком нет ни капли подобных способностей. Сами надзиратели, имея возможность видеть некоторых личностей воочию, прекрасно понимали, что все не совсем так, но осадок на душе оставался. Все же, простой человек чувствует страх, находясь рядом с существом, способным своей волей, не доставая оружия, убить массы народа просто своим желанием. Внимание! Тюремный комплекс атакован неизвестными. Подавители магии активированы. Раздался механический голос из старых и давно хрипящих динамиков системы оповещения. Одновременно с этим стены и пол дрогнули, словно бы нечто громадное со всей силы ударило по зданию одного из мужских блоков Дома радости. «Не похоже, чтобы это были маги», — покачал головой Риверс. «Это...» Надзиратель замолчал. Система безопасности вдруг отключали уведомления о тревоге, а затем и все выключила ее. Проблесковые огни исчезли в нишах, из которых выехали. «Может, это была учебная тревога?» — нахмурился Кост. «Внимание! Подавители магии выключены. Внимание! Все дистанционно управляемые негаторы выключены. Внимание! Система поддержки поля негации выключена. Деактивация произойдет через 5 минут. «Что?» — побледнел Алан. «Тут же все заключенные, маги. Они нас разорвут». Кост, снова подойдя к терминалу связи, попытался связаться с центральным постом охраны, но в ответ услышал фразу, заставившую его схватиться за пистолет в магнитной кобуре. «Простецы, вам вынесен приговор. Лучше сдохните сами». «Ты был прав», — тихо произнес сержант, отходя от терминала связи. «Это маги. Местные системы я взял под контроль и отключаю все, что может нам помешать», — довольно оскалился Дин, повернувшись ко мне. «Также я взломал местную сеть и порадовал их нашим посланием. Переводи орудийные турели в новый режим работы. Алгоритмы распознавания противника по униформе», подумав, распорядился я. 1200 заключенных и 1500 охранников. Не та ситуация, в которой стоит рассчитывать исключительно на собственные возможности. К тому же, я еще на земле усвоил, что простецы тоже способны принести беды и проблемы, а уж если их загнать в угол, то они станут драться до последнего. «Выходу на траекторию, не скрывая радости», произнесла Рина. 3, 2, 1. Залп. Выпустив пакет ракеты, выстрелив орудиями главного калибра, Протиус резко сменил направление полета, совершая маневры уклонения, хотя местные ПКО и орбитальные платформы обороны с турелями уже под нашим контролем. «Есть попадание», усмехнулся Дин. «Ствол шахты лифта. Имеется пробоина. Через нее выходит газ. В подобных местах шахты орбитальных лифтов закачивают инертные газы, чтобы снизить нагрузку на внутреннее оборудование и облегчить вывод грузов на планету, который производится с помощью гравитационных лифтов. Однако, подобная конструкция имеет серьезный недостаток. Стоит появиться пробою в шахте лифта, как произойдет взрывная декомпрессия, а ее последствия для тюрьмы будут более чем неприятными. Ведь, фактически, это единственный путь из многочисленных корпусов с заключенными и надзирателями во внешний мир. Как правило, дабы избежать проблем, подобные орбитальные лифты имеют защитное поле, а также двухметровые бронеплиты, покрывающие их внешнюю поверхность. Они не способны выдержать серьезный обстрел, но против мелких астероидов таких мер хватает. «Пошел процесс», — добавил Дин, фиксируя новые выходы газов из шахты. «Мы туда не стреляли. Орбитальная платформа начала десинхронизацию с планетоидом. Скоро улетит». «Очень хорошо», — кивнул я, — «что по самой тюрьме. Деактивация поля негации закончится через 1,5 минуты. Рина, повернулся я к Лари, твоя задача – забросить нас в точку высадки за это время. Успею быстрее», – странно радостно ответила девушка. «Связь отрубилась», – мрачно произнес Эндрюс. «Системы безопасности взломаны, из-за чего все пропуски аннулированы. а коридорные турели расстреливают персонал. Правда, по заключенным они тоже работают, в режиме оглушения, но только если те пытаются покинуть свои корпуса. Экраны на центральном посту охраны гасли один за другим, заставляя Андерсона и остальных офицеров морщиться и нервно дергаться. Враг действовать методично, постоянно совершая удар за ударом и не давая надзирателям времени на принятие решения и любую ответную реакцию. «Так, а что эвакуационный транспорт?» — повернулся начальник тюрьмы к офицеру Пко. Глухо. Его центральный компьютер и все бортовые и взломаны. Судно перешло в режим осады и стреляет по нашим людям при попытке приблизиться. Сигнал бедствия удалось послать, и что с патрульными кораблями? Поинтересовался Андерсон у подчиненных. Наша автоматика подняла тревогу перед взломом систем. Причиной являлась гибель обоих корветов и сопровождавших их истребителей. Похоже, что противник смог незаметно подобраться на дистанцию гарантированного пробития щитов и ударил, после чего уже занялся нами. Значит, скорее всего, они уже где-то в комплексе. Надо выяснить, сколько наших еще живы. Мне удалось вернуть контроль над камерами. Радостно воскликнула лейтенант Лисовски. Вижу противника. Выведи изображение на главный проектор, распорядился Андерсон. Почти сразу же над центральным блоком в виде восьмиугольного стола, за которым, как правило, проводились совещания и планерки, появилось изображение длинного коридора без окон. Одна его сторона являлась решетчатыми дверями камер, отъезжающими при открытии в сторону. По коридору быстрым шагом, держа наготове винтовки совершенно непривычного дизайна, двигались те самые маги, о которых в последнее время столько слухов: броня, стилизованная под змеиную чешую, плащи и шлемы, имитирующие головы этих рептилий. Трое, один из которых выделялся заметно меньшим ростом. Это женский корпус пятый, пояснила Лисовски в ответ на вопросительный взгляд Андерсона. Маги не торопились использовать свои способности. Вместо этого, стоило из КПП в конце коридора высунуться надзирателем и начать стрелять из лазерных винтовок, как им в ответ полетели голубые вспышки плазмы. Нападающие, даже не пригнувшись, поскольку щиты справились с алыми импульсами, ускорили свой шаг. Их оружие оказалось куда мощнее обычных армейских моделей. Плазменные очереди разорвали словно фольгу стену КПП и убили охранников. «Кто в этом корпусе? Какие заключенные?» – спросил Эндрюс, подойдя к лейтенанту Фридли. «Сейчас, вывожу список», – протараторил молодой офицер, уставившись на таблицу с данными о находящихся в пятом корпусе женской части тюрьмы заключенных. Эндрюс выругался. «Лайс, они пришли за ублюдками из Рестатут де Императоре. Там сразу три их в камерах. Я засекла еще троих», – вмешалась Лисовски. Третий корпус мужской части, в списке, тут же рыкнул Эндрюс на Фридли, и где группы быстрого реагирования, выведите изображение их помещений, что с казармами, вторая группа в казармах группы быстрого реагирования, произнесла лейтенант Лисовски, там бойня, включай, рявкнул Андерсон, и организуйте связь, нам надо послать сигнал бедствия, послав группу, состоящую из Лурна, Олеги и Роберта в женскую часть тюрьмы, я, вместе с Лаксом и Роджером отправился в местные казармы, проводить зачистку. Благодаря тому, что поле негации отключилось, нам теперь был доступен весь привычный арсенал, чем мы и пользовались. Отправив адское пламя обратно в бездну, я огляделся. В конце помещения остались двое надзирателей, у которых обнаружились некие светлые артефакты, похожие на те, что используются ЧВК «Багровый пик». «Берем живьем», — мгновенно решил я. Необходимо выяснить, что это за дерьмо и откуда берется. Возможно, получится найти способ нейтрализовать воздействие подобного дерьма. «Есть», — оскалился Лакс, бросаясь вперед. «Я же, не став даже пытаться использовать демонические способности, ударил по этой парочке заклятием лабиринт разума. От него, как и предполагалось, эти светлые игрушки не спасли. Оба надзирателя замерли на месте, а затем рухнули на прорезиновое покрытие пола, схватившись за головы. «Это ты чем их, змей-лидер?» — повернулся ко мне Галатей, как раз добравшийся до наших противников. «Боевая менталистика», — пожал я плечами, пытаясь понять, почему моя интуиция настоятельно рекомендует проверить помещение казарм. «Роджер, осмотри тут все. Что-то не так, Янг», — пожав плечами, принялся заклятиями отрывать панели обшивки и покрытия пола, элементы подвесного потолка и выворачивать уцелевшие шкафчики. Что удивительно, ответ нашелся быстро. В санузле пряталась девица, точно не относящаяся к числу надзирателей. Да и на одну из заключенных она точно не походила. Свободный наряд в виде черной мантии с белыми лентами и накидкой, расшитой серебряными узорами, а также совершенно белая аура и такая же энергетика, схожая с оной в артефактах надзирателей, заставили меня оскалиться. Похоже, что сука решила помочь местным ублюдкам, стоило тем узнать о выпущенных мною тонари. «Кто у нас тут?» — усмехнулся Роджер, подстилка простецов. «Я, жрица милостивой богини света, Алакари», стараясь держать себя в руках, произнесла дамочка. Впрочем, дрожащий голос, бледное лицо и сутулая спина выдавали ее с головой. Даже эмпатия с менталистикой не нужны, чтобы понять мысли и чувства этой жрицы. «Вот, значит, как, жрецы еще сохранились?» — покачал я головой. «Мне казалось, вы еще до выхода людей в космос исчезли как тупиковая ветвь эволюции. Не смей так говорить», — фыркнула дамочка, принявшись что-то делать со своей аурой. Лакс, стоявший позади этой жрицы, среагировал быстрее и эффективнее всех, ударил нашу пленницу в затылок, отправив оную в беспамятство. «Сука», — выдохнул Роджер, «да дерьма в кишках пробрала». «Да», — покосился я на Инга, «у тебя демоны в предках давно были», — пожал плечами Роджер. «Я только знаю, что когда-то давно, но ничего точного. Похоже, что тебя ждут новые элементы учебных программ», усмехнулся я, «и тренировок». «Да не вопрос», фыркнул Янг. «Я же, подумав, снял с пояса прихваченные на всякий случай браслеты-негаторы и их технический аналог. И, к моему удивлению, стоило им оказаться на запястьях жрицы, как ее аура тут же потухла, став почти неотличимой от оных у большинства самых обычных женщин, лишенных магических способностей. Вот сука. Не, командир, ты прав. Простецов надо убивать, на корню. Всех до единого, со злостью в голосе произнес Галатей, эта шлюха на чужой, заемной, силе работает. Это нам приходится пахать и пахать, чтобы стать чем-то весомым, а не уличными фокусниками, а она сразу. Помолилась, подмахнула, языком и пасть поработала, все, жрица. Сила есть, твори что хочешь, скотина. Поведение Лакса я понимал, колдуны, ублюдки из числа простецов, что попали под влияние демонов и, пользуясь их силой, творят магию. Жрецы, аналогичные мрази, но пользующие услугами существ иного типа, сильных элементалей, желающих стать божествами, а также уже трансформировавшимися в богов созданий. Однако, несмотря на разную обертку, это не меняет сути вопроса. Обеим сторонам нужны души и жертвоприношения. И если демоны этого не скрывают, то башки и им подобные твари любят придумывать красивые истории, дабы создать мотивацию для своих фанатиков и отправить убивать очередных необращенных в истинную веру. И что с ней делать? Поинтересовался Янг. Лакс, раздевать тварь полностью, обратился я к Галатею, а затем иди в зону эвакуации. Мы с Роджером дальше справимся сами. Понял, кивнул тот, принявшись исполнять мой приказ без всякого стеснения и пиета перед жрицей. Мы же отправились дальше. Нам следовало закончить зачистку, чтобы взяться за поиск нужных нам разумных, что раньше состояли в рестатуте императоре, да и остальных заключенных придется проверить. Те списки, что нашел Симонс, пестрят фамилиями магов, что тем или иным образом переходили дорогу как властям, так и крупным корпорациям. И как это понимать? Поинтересовалась Синтия у своей сокамерницы. В ответ Минатлигу лишь молча пожала плечами и подошла к решеткам камеры. Дернув дверь, Алари с удивлением обнаружила, что она открыта. «Ничего себе!» — покачала головой женщина, после чего хмыкнула и резким движением сдернула с тонких запястий браслеты-негаторы. «Неужели у нас появился шанс сбежать?» — подошла к ней Синтия, уставившись на глубокие красные полосы, оставшиеся на белой коже Элари. «Не исключено», — вздохнула Тлигу. «Вот только, кто сюда пожаловал? Наших почти всех поубивали или сюда прислали. Оставшиеся на свободе точно не смогут организовать такой налет. Неважно», — перебила ее Синтия, бросившись к выходу из секции. «Стой», — крикнула ей в спину Тлигу, «ты же ничего не знаешь». Впрочем, далеко сокамерница Мейна не убежала. Перед открытыми дверями секции ее встретил огонь выехавших из своих гнезд турелей. Мина прикрыла глаз, готовясь услышать визг лазерных пушек, но вместо него раздался лишь гул станнеров. Турели работали в режиме парализации. «Эй, мрази!» — раздался крик охранника с КПП, «не выходите из камер, стреляю на поражение». Впрочем, развернувшиеся в сторону надзирателя турели заткнули его гнилой рот. Визг тяжелых лазеров ударил по ушам Мины, заставив поморщиться. Зато охранника попросту прожгло длинной очередью алых импульсов, что разрезали его на две неравные части. Выглянув из камеры, Алари встретилась с остановившимся глазами мужчины. Его верхняя половина тела еще дергалась, а грудь опускалась и поднималась, но уже было понятно, он не жилец. «Вот так-то», – прошептала Тлигу, вернувшись в камеру. Чтобы справиться с подступившим к горлу тугим комком тошноты, женщина принялась выполнять дыхательную гимнастику для взятия под контроль своих эмоций. В целом, привыкшая просчитывать если не все, то многое, специалистка по работе на бирже принялась анализировать ситуацию, дабы отвлечься от происходящего. Она прекрасно понимала, что не в силах ничего сделать, и ей остается лишь ждать развязки, которая неминуемо окажется кровавой. Ведь, чем бы ни закончился этот налет на тюрьму, свидетелей никто не станет оставлять. Оглядев камеру, Мина поморщилась. В этом месте негде спрятаться. Тюрьма не увеселительный аттракцион. Тут все построено и оборудовано таким образом, чтобы заключенные оказались лишены малейшего шанса на бегство. Значит, будем ждать развязки, выдохнула Тлигу, опустившись на пол. После 2,5 десятков лет в тюрьме, унижений, изнасилований, издевательств, избиений и допросов, на которых с ней не церемонились, Алари уже не верила ни во что хорошее. Сейчас она решила просто подождать, принимая грядущее и не пытаясь что-то изменить. Раздавшиеся очереди из лазерных винтовок, оборвавшиеся после ответных выстрелов из плазменного оружия, послышались тяжелые шаги. Кто-то тяжелый двигался по коридору вдоль камер. Заключенные, так и оставшиеся на своих местах, предпочли затихнуть, чем удивили женщину. Однако, настоящий шок она испытала, когда шаги остановились возле ее камеры, а искаженный до бесполого состояния голос спросил: «Мина Тлигу, главный финансист Рестатут Де Императоре?» Открыв глаза, женщина уставилась незнакомца в тяжелом бронескафандре, шлем которого был повернут к Лари. «Да», — кивнула Мина, — «что с того? Ты хочешь мести за свою жизнь и своих друзей?» Вопрос, заданный странным незнакомцем, оказался далеко не тем, который она ожидала услышать. Это означало, что далеко не выжившие соратники по уничтоженной организации смогли добраться до нее. «Хочу», — выдохнула Элари, — «очень хочу». «Тогда иди за мной». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 95 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 41. С какими силовыми структурами сотрудничает ваш культ? В который раз поинтересовался я, вытирая руки от крови жрицы. Увы, Янина Малиниус оказалась упертой сукой, решившей играть в героиню. Из-за этого приходилось буквально выбивать из нее нужные сведения, чередуя или совмещая пытки и ментальное зондирование. Последнее было не самым приятным делом в силу того факта, что сущность, контролирующая культ, серьезно перестраивает своим адептам разумы. «Великая Элакария, взываю к милости твоей», воткнув иголку в нервный узел в локте пленницы, я оборвал очередную попытку помолиться и поморщился. Несмотря на фанатичный блеск глаз и упорство, кричала от боли жрица не хуже других людей. «Тебе самой не надоело?» Когда игла покинула нервные узлы в локте, Янина уставилась на меня с нескрываемой ненавистью. «Меня освободят», — спокойно произнесла пленница. «Ты даже не представляешь, кого додумался похитить и пытать, ублюдок». «Да, и как же тебя найдут, если никто не знает ни кто я, ни где мы?» «Рано или поздно, ты покажешь свое лицо», — покачала головой жрица. «Только не тебе», — усмехнулся я, втыкая иголки в нервные узлы на обоих локтях, «и если меня смогут найти, к этому времени ты уже будешь покойницей, только к своей хозяйке не попадешь». Несмотря на боль, жрица начала что-то выкрикивать на незнакомом языке, и сразу же нашел в своих базах данных информацию. Жреческий диалект культа Элакари. Мразь явно пыталась меня проклясть. Схватив пленницу за лицо и запустив в ее разум новый сканирующий щуп, Я спокойно произнес, ты отрезана от своей хозяйки, а без нее все жреческие фокусы, просто слова, лишенные силы. Сама по себе ты, мясо, материал для наших ритуалов. А теперь, пора перейти к новому уровню нашего общения. До сего момента мы старались не калечить жрицу, дабы не потребовалось тратить ресурсы на оказание помощи. Однако, учитывая то, что в этот раз удалось засечь в ее памяти, вынуждало прибегнуть к более радикальным мерам. Янина Малинюс, жена одного из самых одиозных представителей антимагических движений в Федерации, а также руководитель отдела по обеспечению жертв для их хозяйки в культе Элакарии. Эта мразь прибыла в Дом Радости с одной целью – договориться о выкупе заключенных для жертвоприношений. Прежде я ограничивался иглами, сорванными ногтями, срезанными полосами кожи и переломами. Теперь же наступила очередь более серьезных мер. Резко дернув большой палец Янины в сторону, благо сил полудемона хватит и на большее, я оторвал его и, заклинанием остановив кровь жрицы, поднес его к раскрытому в крике рту пленницы, куда и отправил, не забыв удостовериться в том, что мразь не выплюнет свою первую потерю. Жри, это разминка, тебе придется сожрать много своей плоти. Янина начала дергаться, но освободить лицо из моей хватки у нее не вышло бы и в лучших для пленницы условиях. Сейчас же, при наличии фиксаторов, не дающих ей возможности лишний раз пошевелиться, шансов на бегство у жрицы не было в принципе. Лидер, вышел на связь Дин, мне удалось взломать АПКПК пленной. Думаю, есть смысл прерваться для изучения их содержимого, а уже после этого продолжать допрос. Хорошо, хмыкнул я, только, надо приготовить нашу гостью к следующему разговору. Трансформация в Танарри прошла легко. Мир вновь расцвел буйством запахов, красок и ощущений, а эмоции и чувства пленницы полыхнули ужасом и безысходностью. Похоже, что она поняла, насколько серьезные проблемы ее ждут. «Ничего, Янина», — улыбнулся я, — «ты никуда не уходи». Когти удивительно легко вспороли плоть и буквально разорвали кости жрицы, заставив ее взвыть. Обе голени жрицы оказались оторваны, а из обрубков брызнула неожиданно яркая кровь. Запах этой алой жидкости проник в нос, вызвав натуральное слюноотделение. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не наброситься на пленницу с гастрономическими целями. «Когда я вернусь, мы продолжим нашу милую беседу», — хрипло произнес я, заклятием остановив кровотечение. «Понятно, что Роберт наблюдает за происходящим через системы безопасности, но мне пришлось вернуть себе человеческий облик, прежде, чем выйти в коридор. Увы, еще не все освобожденные нами заключенные прошли переделанный ритуал трансформации. Рисковать же их верностью я не собирался. У входа в камеру меня ждали Дин, Рина, Лурн, Этус и Мина, что вызвало удивление. Здесь не зал для оперативных совещаний», — покачал я головой, оглядев подчиненных. «Мы тут случайно встретились», — усмехнулся Прайм, — «все искали вас, Айзек, но столкнулись у дверей допросной. Тогда, раз уж так сложилось, предлагаю отправиться в более удобное для серьезных разговоров место». Спустя десяток минут мы уже рассаживались в зале для совещаний в жилом модуле моей станции. «Кто начнет?» — поинтересовался я у собравшихся. «Пожалуй, я», — произнесла Мина, окинув остальных взглядом, — «у меня есть вопросы по тем задачам, которые вы хотите мне поручить». «Слушаю», — кивнул я. Финансистка, которая уже не выглядела так паршиво, как в первые сутки после освобождения, сделала глубокий вдох и спросила: «Как я поняла, вам необходимо обеспечить финансирование быстрорастущей организации. Предполагается, что эта структура будет самостоятельно разрабатывать и производить значительный объем продукции военного назначения, но вот с ее продажей возникнут проблемы». «Так, все правильно», — кивнул я. «Что вас смущает? Вы представляете себе объемы денег, которые потребуются для этого?» — вскинулась Тлигу. «Нам необходимо добывающее и перерабатывающее оборудование», — спокойно произнес я, — «а собрать производственный комплекс, используя имеющийся в качестве образца, вопрос времени и желания. Ресурсы, в целом, можно частично покупать, частично добывать с помощью автоматизированных платформ. Это не решает вопроса», — покачала головой Мина. «Вы явно хотите создать нечто более серьезное, чем Рестатут де Императоре, да еще и полностью ориентированное на боевое направление». «Так, все так», — кивнул я. «Простите, но у Рестатут де Императоре были сотни миллионов сторонников, было финансирование, были покровители в Сенате. Пока за нас не взялись, у вас нет даже этого», — вздохнул Эллари, Масштаб же, несколько десятков боевиков, пусть несколько кораблей, против всех силовых ведомств нашей части галактики, не в этот раз, хмыкнул я, существуют силы, которые пользуются внутренней политикой Федерации и усиленно раскачивают ситуацию, чтобы потом вмешаться. Это дает нам окно возможностей, позволяя воспользоваться грядущими потрясениями. По этой причине вы еще не вбросили информацию об антимагических разработках сугубо технологического происхождения, хмыкнул Атлигу. Ждете удобного момента или сами его хотите создать? Вздохнув, я кивнул и принялся пояснять. Представьте, что именно ждет промышленный сектор Федерации после вброса информации. Сколько протянет промышленность без магов, учитывая, что сейчас половина производств и 3/4 техники работают с применением артефактов и магии. Тлигу задумалась. Взгляд Лари расфокусировался, словно бы она что-то считала в уме, а затем она посмотрела на меня и покачала головой. Сомнительно, что все одаренные страны разом устроят забастовки и стачки. Однако, даже тех, кто это сделает, хватит для того, чтобы на некоторое время обвалить акции некоторых. Стоп, Мина прищурилась, глядя на меня, а затем усмехнулась. Цены на акции начнут скакать вверх-вниз. Чем можно воспользоваться? Купить за импы, продать за империалы. Взять таким образом контроль над кем-то не выйдет, но этого в планах и нет. Только заработок. Правильно, совершенно верно, кивнул я. Плюс, по возможности, добиться дестабилизации экономики и общества. Это заставит противника отвлечь ресурсы на решение других проблем, но не обрушит государство, не устранит ваших врагов и... Мина замолчала, увидев, что я улыбаюсь. Что, у нас есть пленница, находящаяся в медицинской капсуле в состоянии принудительной комы. Капитан корпуса дипломатической разведки Министерства иностранных дел Федерации Дракона, личный порученец некоего Греда Ферлса, директора этой занимательной организации. Она владеет точной информацией о том, кто именно принимает решения конкретно в данном ведомстве. Взгляд Тлигу стал задумчивым, а затем она хмыкнула. Предположим, что именно вы хотите провернуть? На первом этапе, устроить серию вбросов о разработках простецов, направленных против магов. После каждого такого слива пользоваться скачками цен на акции, чтобы выдернуть через биржи достаточные для нас средства. Затем, провести ликвидацию тех персон, что причастны к объявлению охоты на нас и на вас. Не сразу, но, это время, а его у нас может и не быть, а мы и не будем действовать сломя голову. Громкие убийства последуют тогда, когда мы подготовимся. Для чего вы, Мина, нам и нужны? Адари нахмурилась, а затем кивнула. Предположим, но для организации подобных убийств нужно собрать очень много данных о целях, их охране и стационарных мерах безопасности. Такие вещи не делаются лихим налетом с пальбой из всех стволов. Ни одна наша операция не была тем самым лихим налетом с пальбой из всех стволов. Всегда мы проводили сбор информации и серьезную разведку, покачал головой Дин, покосившись на Тлигу. Вон, наш головорез не даст соврать, кивнул на Лурна хакер, бросив взгляд на указанного индивида. Алари хмыкнула. Почти двухметровый, атлетически сложенный боец, едва ли мог вызвать умиление у тех, кто не знаком с ним лично. В обычной жизни это вполне мирный и спокойный мужчина, не стремящийся к конфликтам. Однако, когда дело касалось войны, он менялся, словно бы кто-то дернул рубильник. Добродушный парень превращался в невероятно опасную машину смерти, искренне радующуюся каждому совершенному убийству. Дин тоже не выглядел душкой. Кибернетические протезы глаз и рук, блочок нейроимпланта, торчащие из затылка, будто приклеенная к лицу кривая ухмылка и низкий хриплый голос делали его похожим на персонажа голос сериалов про плохих парней на спидербайках, на обед насилующих пару-тройку девственниц. «Раз ваш человек гора подтверждает», — насмешливо фыркнул Тлигу, — «поверю. В любом случае, мы не станем действовать без серьезной предварительной работы», — пожал я плечами. «Но для этого нужны кадры», — повернулась ко мне Мина, — «боевые звездолеты, экипажи, десантные группы. И тут вчерашними школьниками не обойтись», — поморщилась Лари, вспомнив некоторые эпизоды периода охоты на Ристату где императоре. «А для всего этого нужны деньги», — хмыкнул я. «И нет, детей мы в бой отправлять не станем, как и фанатиков. Серьезные дела должны выполняться профессионалами, а не любителями». Кивнув, Тлигу активировала свой айп, выданный ей Симонсом, и произнесла: «Тогда я озвучу список того, что мне потребуется для эффективной работы на биржах. Тут, большей частью, оборудование, а меньшей, мгновенно уловил я весьма важный нюанс. Вздохнув, Алари покосилась на меня, явно заметив изменения в настроении, и кивнула. «Все правильно, мистер Кларк, в меньшей, кадры. Одна я не справлюсь. Ваши потенциальные помощники тоже в тюрьмах?» Нахмурился я. «Если да, то это плохая идея. Нас могут банально просчитать и устроить засаду. Что вы?» Криво усмехнулась Мина. «Они уже вышли из тюрем. Им же дали заметно меньшие сроки, чем мне. И что же с ними сейчас?» «Понятия не имею», вздохнула Эллари. «Это тоже нужно выяснять. Тогда данным вопросом займется Дин», хмыкнул я. «Но у меня на этот счет есть неприятное для вас предположение. Полагайте, что их уже взяли под наблюдение?» Понимающе кивнула Тлигу. «Не исключаю такой возможности. Но как вы планируете увеличить численность организации? Вытаскивать будущих сторонников из тюрем действительно рискованно. Думаю, этот вопрос мы обсудим позднее», усмехнулся я, решив пока не озвучивать свои планы. «Увы, но опираться исключительно на бывших заключенных, многие из которых еще и нуждаются в реабилитации, не самое умное решение. Риск нарваться на ловушку, проблемность самих кадров такого типа». Вывод напрашивался сам собой: наемники. Увы, но и тут имелись нюансы. Сбор большого числа профессионалов за относительно короткий период времени вызовет вопросы и подозрения, а если производить его растянуто во времени, продолжая беспокоящие уколы в тело Федерации, стоимость контракта у солдат удачи начнет кусаться, что тоже не очень хорошо, и это без учета вопроса лояльности. Далеко не все согласятся проходить ритуал, что сделает обычных наемников моими идейными последователями. Очень многие даже к требованию по жесткой однообразной подготовке и периоду боевого сложивания отнесутся крайне скептически. Увы, но в этой среде командных игроков мало, большинство является одиночками, предпочитающими жизнь охотника за головами. Исключением являются ЧВК, но они, как правило, дефацто, филиалы вооруженных сил крупных государств. Хорошо, пока же, мы провели полную проверку практически всех крупных и средних космопортов и станций, покачал головой генерал Клерн, крутя между указательным и средним пальцами стилус своего КПК. Конечно, до окончания анализа информации от систем контроля выводы делать рано, но, на мой взгляд, заключенных мы в пределах Федерации не найдем. Дерзкий налет на колонию строго режима «Дом радости», закончившийся уничтожением патрульных групп и штурмом тюрьмы, пока не стал достоянием широкой общественности. Здесь, в штабе войск СФБ вообще обдумывали вариант сохранения этого факта в тайне. Ведь, несмотря на то, что неизвестные налетчики не просто умудрились заблокировать связь, а потом уничтожить комплекс путем подрыва запасов добытого Лауренсия, кое-что следователям удалось понять. Отсутствие обломков эвакуационного транспорта, а также анализ информационных полей, говорящие о том, что в тюремном комплексе погибло куда меньше разумных, чем там находилось, говорило об очень неприятных вещах. Сам Лист, будучи хорошо осведомленным о том, кто именно отбывал срок в Доме Радости, уже начал отдавать приказы всем отделам о принятии превентивных мер. Подавляющая часть заключенных, что находилась в ныне уничтоженной колонии, не имела отношения к войне и террору. Они были инженерами, банкирами, брокерами, экономистами предприятий, юристами и даже бывшими депутатами. Опасность всех этих людей и Алари не в умении убивать, которым они, как правило, и не обладали. Нет, все куда хуже. Заключенные Дома Радости являлись очень умными существами, знающими подноготную, если не всей, то уж большей части государственной машины Федерации, промышленности и банковской сферы. В число осужденных они попали из-за своих взглядов и поддержки тех, кто намеревался хотя бы частично вернуть имперские устои, что шло вразрез с планами хозяев страны. И если даже десятая часть из них оказалась в руках врага, вариантов дальнейшего развития ситуации, включая более чем неприятные в силу своего содержания интервью, вброском промата на высокопоставленных чиновников и даже использование противником возможных брешей в системах безопасности, было более чем достаточно. Еще хуже, если все организовано этими ублюдками с броней, стилизованной под рептилий. Цели столь странной, выделяющейся на фоне прочих экстремистских организаций, группировки пока не удалось понять. Слишком странные выбраны объекты для нанесения ударов. Если и существует система, по которой сформирован их список, то аналитикам пока не удалось ее разгадать. «Нейтральный космос», — нахмурился Лист, посмотрев в глаза генерала. Руководитель управления кивнул. «Галактика большая, за пределами Федерации хватает мест, где можно спрятать не 1500-2000 заключенных, а половину населения приграничных систем, если не все. Логично предположить, что противник будет использовать полученные таким путем кадры в своих интересах, а для этого их надо вывести в безопасное место, находящееся вне нашей зоны досягаемости, подлечить, а уже после этого начинать с ними работать. Вы уже смоделировали возможные направления эвакуации заключенных, и даже проверили их», — кивнул генерал, «но, увы, пусто. Все планеты и станции, где, как предполагали наши аналитики, могут находиться беглецы, пустышки. Ищем дальше. Вторая версия. У противника есть некая станция в межзвездном пространстве, куда отвезли заключенных». Лист кивнул. Тут с Клирном директор был полностью согласен, как бы неприятно это ни было. СФБ, как и СВР, проглядели строительство достаточно большой станции усилиями террористической организации. Собственно, и сам факт появления данной группировки тоже прошел мимо силовых ведомств Федерации. Что примечательно, всех, что-то еще удалось найти. Вздохнув, спросил Антир. Лист уже не ожидал утвердительного ответа, но именно его и услышал директор СФБ. «Да», — кивнул Клерн, — «станции ГДО смогли засечь один корабль, который совершил коррекционный выход из гиперпространства в 7 световых годах от системы, где располагался Дом Радости. Вот его изображение. Над проектором в центре стола сформировалась голограмма непривычных обводов звездолет, наружная обшивка которого оказалась покрашена под имитацию чешуи рептилий. На боку корабля имелся символ, который Лист сразу узнал — череп дракона с вылезающей из его глазницы змеей. Об этом следовало доложить сразу, еще больше помрачнев, произнес Антир. Что-то еще. Были проверены архивы всех известных нам верфей, включая те, что находятся в нейтральном космосе. Негласно, понятно, поморщился генерал, ничего похожего нет даже в виде проектов. Несмотря на разгон перед уходом в гипер, выхлоп этого звездолета невероятно разряженный, из-за чего засечь его не удалось. Слишком большое расстояние даже для ГДО-станции контроля. Обводы такого типа вообще нигде не встречаются. Не исключен вариант навесной маскировки, скрывающий истинный облик судна. Переведя взгляд с генерала на голограмму, Лист задумался. Учитывая, что в прошлые разы, когда эта странная проимперская группа проводила свои операции, их корабли не удавалось засечь. Здесь же, несмотря на невозможность доказать причастность террористов к произошедшему с Домом Радости, сам факт наличия судна с весьма характерной символикой говорит об очень многом. Это, судя по всему, те самые маги, что уже успели взбаламутить общество своим штурмом изолятора. Или кто-то, имеющий к ним отношение, подтвердил мысли Листа Клерн. Во всяком случае, к такому выводу пришел как я сам, так и наши аналитики. Не исключено, что сама эта группировка значительно больше, чем предполагается, а мы видели лишь часть ее членов. Об этом варианте говорит не только сам факт существования подобного звездолета, но и броня, которую используют террористы. Нам так и не удалось установить место ее изготовления. Аналогичная ситуация с их оружием. Винтовки выполнены в совершенно незнакомом дизайне. Только у одного из них классическая роторная лазерная пушка. Остальные щеголяют совершенно новыми образцами вооружений. Плазменные выстрелы имеют большую скорость и температуру, чем у тех образцов, что используются Федеральной армией и большинством производимых в нейтральном космосе аналогов. Скорострельность, судя по записям с ней, которые к нам попали, тоже выше. Лист, выслушав генерала, кивнул, а затем произнес: «Вы взяли под контроль старых знакомых, друзей, родственников всех, кто имеет хоть какое-то отношение к беглым заключенным?» «Да», кивнул Клерн, «и даже перевели некоторых заключенных, членов Рестатут де Императоре, в одну колонию. Там же теперь находится усиленный гарнизон, а в соседних системах дежурит фрегат и корветы групп перехвата. Если ублюдки вздумают сунуться туда, то их ждет очень теплый прием». «Вряд ли», — покачал головой Антир, — «тот, кто ими командует, не настолько глуп, чтобы совать голову в петлю. Скорее всего, они не купятся на столь откровенную ловушку. Но операцию не прекращайте. Не будем исключать подобный вариант. Также мы взяли под контроль основные площадки найма в нейтральном космосе», — внес свою лепту руководитель управления В, генерал Шир, не напрямую, понятно, а через контролируемых лиц. Впрочем, все мы перекрыть едва ли сможем. Слишком большой рынок услуг создают наемники, и спрос на них, как вы понимаете, не падает. К тому же, 9 из 10 этих индивидов – маги. Данный факт осложняет работу. После того, как у нас тут начались брожения, очень многие пересмотрели свои взгляды и не желают иметь ничего общего с Федерацией. А после того, как в нейтральный космос и пространство магистрата хлынул поток магов-мигрантов, работать стало еще сложнее. «Делайте, что можете», – вздохнул Лист, прекрасно знакомый с этой стороной медали происходящих в стране событий. Одаренные, после истории с митингами и штурмом СИЗа, начали покидать Федерацию. Вначале, вяло, это были десятки и сотни магов, что не превышало обычной статистической погрешности. Однако, уже не первый месяц речь идет о миллионах одаренных, что ежедневно, целыми семьями, отправляются на Кардию и аналогичные планеты, а уже там покупают билеты или корабли, чтобы попасть в магистрат. Впрочем, часть этого потока, пусть и не столь большая, ищет счастье в доктринате. А тамошние власти, что удивительно, открыли границы для таких мигрантов, тем самым прервав многовековую политику самоизоляции. Осколки империи дракона решили сполна воспользоваться проблемами внутри своего более крупного собрата. И это при том, что в обоих государствах простецов считают существами даже не второго или третьего сорта, а откровенными мутантами и ошибкой природы, подлежащей уничтожению. Фактически, в данных странах имеют место зеркальные федеральным процессы. Еще один важный момент, после паузы произнес Клерн, среди исчезнувших заключенных была некая Минатлигу. Она являлась главным финансистом Рестатут де Императоре. Мы предполагаем, что ее попытаются использовать в том же качестве, направить на заработок денег и их отмывание. Потому управлению F стоит внимательно отслеживать новых игроков на биржах. Уже, хмыкнул генерал Норн, пока таковых не обнаружено. Зато начали проявлять активность те личности, что довольно долго сидели тихо. Мы уже начали сбор информации по ним. Увы, установить слежку за основной массой этих брокеров крайне сложно. Они проживают в пространстве Конфедерации независимых колоний, а там к нам отношения не лучшие. Там всех не любят, фыркнул Шир, бросив взгляд коллегу. Проведите усиление мер безопасности в военных тюрьмах, подумав, распорядился Лист, а также, возьмите под контроль прилегающие к административным зданиям улицы в столичных городах планет Федерации. Пограничным войскам перейти на усиленный режим и увеличить количество патрульных групп. В их состав включите корабли контроля гиперпространства и дальней разведки. Выводите с хранения автоматические станции с модулями ГДО и системами перехвата сообщений. Вы предлагаете использовать исключительно технические средства, нахмурился командующий пограничных войск СФБ, сэр, при всем уважении, это наилучший вариант, перебил подчиненного Лист, речь идет об организации, которая не просто намеревается вернуть имперские традиции и порядки в наши, а полностью истребить людей без магии. Генерал-майор Кутер нахмурился, слушая директора СФБ, а затем поинтересовался, а не проще было не провоцировать появление таких организаций, учитывая дискриминацию магов Федерации, естественной реакцией стало сопротивление, в том числе, в подобной форме. Антер мрачно посмотрел на офицера и покачал головой. Ему подобные разговоры очень не нравились. Брожение среди руководства СФБ – опасная вещь. Они могут завести очень далеко. Это решать не нам, Кутер, вздохнул Лист. Если руководство нашей страны посчитало правильным пойти подобным путем, то на подобный шаг, наверняка, есть веские причины, которые нам неизвестны. Половина промышленности завязана на магов, спокойно произнес уже Клерн, чем изрядно удивил Антера. В медицине эта доля еще выше. Если Федерация лишится магов, то промышленность очень быстро обвалится. Далеко не всегда технологии способны заменить собой магию. Особенно, в тех случаях, когда речь идет о жизни и здоровье. Не нам обсуждать политику, господа офицеры, кисло улыбнулся Лист, отметив для себя, что часть руководителей в ближайшее время будет заменена на более покладистых. У Кутера зять, маг, вспомнил Интер, а у Клерна дочь, практикующий целитель. Неудивительно, что они имеют свое мнение по поводу происходящего в стране. Что ж, этот разговор своевременно напомнил о необходимости пересмотра кадровой политики. После спонтанного, но весьма своевременного совещания, где мои подчиненные получили задачи по своим направлениям, я задумался о необходимости более четкого формирования иерархии. причем, не только в вопросе назначения руководителей, но и с целью формирования алгоритмов тактической гибкости, при которых не придется для решения вопроса с помощью смежников обращаться к ним через трех начальников и ждать реакции неделями, как бывало в армии Федерации Дракона. Сейчас, пока нас мало, подобной проблемы еще нет, но тот факт, что Тлигу не стала обращаться к Дину напрямую, а отправилась ко мне, говорит об очень многом. Руководитель на то и руководитель, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Однако, банальный сбор информации, необходимый для понимания ситуации, можно было провести и до этого импровизированного совещания. Фактически, произошла потеря времени, что порой бывает более чем критично. Куда проще с Праймом. Ученый оказался весьма деятельной натурой, привычной к выбиванию у начальства всего необходимого, а потому, получив требуемое оборудование, насел на того же Симонса по теме поиска сведений о своих бывших сотрудниках. Благодаря такому подходу, к моменту произошедшего совещания у Этуса и Дина уже имелась более-менее внятная картина происходящего, исходя из которой можно было делать выводы и принимать решения. С Лурном все было куда проще. Афорис попросту хотел убедиться, что я не планирую в ближайшее время вносить изменения в уже составленную программу тренировок и список штатной амуниции. Тут мелся нюанс. Дело в том, что я решил не искать легких путей, а потратил несколько месяцев на создание новой программы подготовки десантных групп, используя в качестве основы сразу несколько школ имперскую, пройденную мной в прошлой жизни, ту подготовку, что дала мне Джулия, а также современные методики вооруженных сил Федерации Дракона. Из всего этого мне пришлось брать лишь отдельные элементы, включая ритуалы, зелья-мутагены, наборы упражнений и симуляционных задач, а затем собирать в единый комплекс, который превратит толпу одиночек в слаженный боевой коллектив. Нет, и личная подготовка будет более чем важна, даже сплоченная группа, но слабаков, всегда будет уступать аналогичной, но физически или магически более сильных бойцов. Собственно, тут у меня имелся долговременный план относительно собственных подчиненных. Одним из его пунктов было их вытягивание на уровень магистров. Не всех, но костяка формирующейся организации точно. Тот же Прайм, к слову, попросту не уделял вопросу прохождения испытаний на титул магистра, а по формальным требованиям он уже давно пригоден для этого. Сейчас Лурн, после посещения одной из академий, где проводится испытание на получение дипломов вольными слушателями и самоучками, щеголяет мастерскими кольцами не только по боевой магии. Этих же регалий он добился еще и в артефакторике, менталистике и некромантии. Последний я обучал Афориса сам. Обилие допрашиваемых, подопытных и прочих индивидов, которых не жалко, позволило достаточно быстро вывести Лурна на нужный уровень знаний и навыков, чему способствовали и самые разные смоделированные карты в артефакте-симуляторе. На втором месте после него идет Роберт Патрик, подтянувший свои дипломы по магии крови и артефакторике до мастерских, а также получивший аналогичный во все той же некромантии. Теперь парень намеревался вплотную засесть за демонологию, равно как и Лурн. Понятно, что обоим боевикам еще долго придется подтягивать силы и способности до того уровня, когда окажется преодолена минимальная планка он их для получения права на прохождение квалификационных испытаний. Сам же я, используя магистерскими регалиями, в перерывах между заказами, не забывал посещать различные учебные заведения в системах нейтрального космоса, где использовал заветное кольцо-артефакт для получения допуска в закрытые архивы. Как и века назад, определенные категории знаний доступны исключительно магистрам и архимагам, и не бесплатно. За посещение конкретных разделов библиотек пришлось выложить достаточно большую сумму. Вообще, в ближайшие месяцы следовало отказаться от активных действий на территории Федерации. Нам надо переварить новых членов организации, провести их реабилитацию, распределить по формируемым направлениям работы, обеспечить всем необходимым, дабы они имели возможность заниматься своим делом. И это если говорить о сугубо гражданских специалистах. А, ведь, имеются и боевики, требующие проведения боевого сложивания, производства экипировки по нашим стандартам, а также, корабли. Увы, но именно так. После долгих размышлений я пришел к выводу, что необходимо озаботиться собственным флотом. Пусть даже он будет создаваться не по имперским стандартам, нам не до подобных достижений. Сейчас куда важнее обеспечить организации возможность одновременного нанесения ударов по важным объектам противника, находящимся в разных местах, чем строить один, невероятно дорогой, сложный в обслуживании и требующий громадного экипажа, звездолет, отвечающий всем требованиям флота Империи Дракона. Из этой же проблемы вытекали сразу две других: ресурсы, оборудование и проектная документация для строительства кораблей, а также технически грамотный персонал с одной стороны, а с другой – экипажи. Рина, собственно говоря, и желала получить ответы на вопросы, связанные с этими темами. Пришлось серьезно поломать голову, а затем поручить Дину заняться поиском помощников, что станут нашей информационной разведкой. Пока же Симонс должен собрать сведения о движениях транспортных кораблей, перевозящих нужные нам материалы. Да, я решил заняться откровенным пиратством, пусть и с упором на выбор в качестве жертв кораблей, принадлежащих компаниям из Федерации Дракона. Увы, но иных способов быстро получить требуемые ресурсы у нас попросту нет, а покупать их, сдать врагу собственное местонахождение. Даже если мы сможем организовать перегрузку в какой-нибудь системе, рано или поздно нас вычислят и отследят. Вздохнув, я покосился на взломанные IP-КПК нашей пленницы, жрицы из культа Лакарии. Те данные, что обнаружились в памяти устройств, заставили меня пересмотреть собственные планы в отношении Федерации. Это государство должно быть уничтожено, вместе со всеми простецами, а любые подобные культы запрещены. Как этого добиться? Большой вопрос. Пока я не вижу реалистичных путей решения данной задачи. Сотрудничество с СВР магистрата – крайне опасное дело. Когда наши интересы и планы разойдутся, разведка тут же нас сдаст Федерации или попытается устранить собственными силами. И у них, учитывая качество имеющихся кадров, шансов на успех куда больше, чем у того же КДР, в котором служила Бримсон. Ко всему прочему, требовалось найти способ обезопасить себя и своих подчиненных от артефактов культа Лакарии. Слишком опасная они штука. Добравшись до своего кабинета, я принялся изучать собственный гримуар, что уже почти готов к превращению в якорь для моей души. Все то, что внесено в него, уже давно хранится в моей памяти, но листая страницы толстого томика, легче думать. Этот процесс настраивает на рабочий лад. Артефакты, проецирующие волю, фыркнул я, сразу же вспомнив свое творение, созданное на борту ТДП «Золотая жила», но чтобы они стали действительно эффективны, их придется собирать не на коленке. Пролистав гримуар, я нашел раздел демонических культов. В мою голову пришла мысль, что для борьбы с одной религией нужна другая. Увы, но сказочка про веру тут не работает. Только жертвоприношения делают сущность сильной. Причем, не сразу, а накопительно. Фактически, потенциал, переданный демону или элементалю во время ритуала принесения жертвы, служит чем-то вроде допинга, действие которого потом исчезает. Однако, регулярное исполнение подобных мистерий приводит к достижению того самого накопительного эффекта, при котором получатель потенциала, пусть и медленно, но развивается и усиливается. Некоторые демонические культы при этом используют метод заложенной воли, когда тонари или аналогичные обитатели бездны создают алтарь. Этот артефакт несет в себе частицу их силы. Часть потенциала, идущего через алтарь во время мистерии, оседает в нем, а затем может быть использована для создания культовых артефактов. Такие предметы куда сильнее создаваемых обычным путем артефактов. Если, конечно, речь идет об уже давно используемом алтаре. Как интересно, задумался я, глядя на страницы своего гримуара. На фоне данной информации, содержимое КПК и Айпаянины Малинюс вызывало серьезные вопросы. На первый взгляд, обычный культ, где хозяин толпы фанатиков, очередная сущность-паразит. Таких в истории любой расы хватало. Однако, потребность именно в проведении регулярных жертвоприношений, где в главной роли выступают именно человеческие маги и Элари, наводила на нехорошие мысли. Как и табу на использование в таком виде Элкар и Эльдар, очень похоже на то, что данный культ был создан усилиями разведок этих рас, чтобы лишить человечества магов, во всяком случае, серьезно ослабить. Значит, будем ставить эксперименты на простецах и ксеносах, совмещая полезное с полезным, хмыкнул я. Мысль о том, что придется истребить значительную часть собственной расы, защищать которую я когда-то клялся, читая текст присяги на выпуске из училища, откровенно не нравился мне. Однако от предателей рода людского надо избавляться. К тому же, в жестоком космосе у магов шансов выжить больше, чем у простецов. Одаренные вполне могут развивать науку и технику, строить реакторы и писать программы для компьютеров. А вот простецы не в состоянии творить боевые и целительские заклятия. Закрыв гримуар, я взял в руки КПК пленной жрицы и принялся еще раз просматривать имеющиеся в его памяти документы и сохраненные переписки. Прежде чем продолжить допрос этой мрази, необходимо составить правильный список вопросов. Теперь-то нам известно, что культ Алакари сотрудничает не только со всеми спецслужбами Федерации, но и обладает громадными связями среди сенаторов и депутатов. Пробежавшись по списку контактов вайпежрицы, я хмыкнул. Грет Фирлс, непосредственный руководитель Ланы. Еще один повод втащить ее из капсулы и вдумчиво допросить, не стесняясь в средствах. Не исключено, что эта ушлая особа имела контакты и с культистами. Закончив с айпом и КПК жрицы, я составил список вопросов для продолжения общения с Малиниус и направился в тюремный модуль. Оставлять эту мразь без внимания, оказавшуюся, судя по видеозаписям в памяти ее устройств, пыток малолетних девочек и мальчиков просто ради удовольствия, а не для дела, в мои планы не входило. Слишком много вопросов к ней накопилось. В допросной ничего не поменялось с момента моего ухода из помещения. Все тот же запах крови, щекочущее обоняние и вызывающие далеко не человеческие желания, обнаженная жрица, лишившаяся части кожи, ног ниже голени и одного большого пальца, да разложенные на тележке инструменты для допроса. Соскучилась, поинтересовался я, подойдя к жрице. Малиниус уставилась на глухой бронещиток шлема с неприкрытой ненавистью в глазах, что очень плохо. Ее придется ломать долго и дотошно, дабы обойтись без неожиданностей. Направляясь сюда, я снова облачился в бронескафандр, стилизованный под змей. Это одна из тех мер безопасности, что приняты нами на случай бегства заключенных. В тюремном блоке передвигаться можно только в подобном облачении, дабы избежать успешного нападения заключенных и получения противником информации о наших личностях, если кому-то из пленников удастся совершить удачный побег. Вновь приняв демонический облик, я задумался, а затем решил провести небольшой эксперимент. Могущественные Тонари способны на многие вещи. Среди них есть и как временные, так и постоянные вмешательства в анатомию смертных существ. Причем, не путем, например, банального вскрытия живота или отрывания конечностей. Те же Балоры, Нальфинши и даже Марилит способны искажать своей полей природу смертных, превращая их в чудовищ. Душа остается прежней, разум тоже почти не изменяется, но плоть трансформируется. Как правило, жертвы подобных развлечений истинных Тонари сходят с ума еще быстрее, чем погибают. Впрочем, назвать такие порождения воли демонов долгоживущими язык не повернется. Как правило, Тонари не слишком волнует участь тех, кто был ими преобразован. Осмотрев жрицу, прикованную к металлическому столу, я хмыкнул. Эта женщина действительно была красива. Пластические хирурги, генетики и целители постарались, превращая омерзительную уродину в первостатейную красотку. Однако у Янины так и остался страх вернуться в свое первоначальное состояние, которое жрица глушила тем, что уродовала малолетних магов и ведь перед тем, как отправить их на алтарь в качестве жертв, этим стоит воспользоваться. «Ты так любишь свою новую внешность», — усмехнулся я, подойдя к пленнице и проведя пальцем, заканчивающимся длинным загнутым когтем, по соску Малиниус, что я не могу пройти мимо, не исполнив твое страх. Что? Пленница дернулась всем телом, словно бы пытаясь вжаться в металл стола, на котором она находилась. В глазах Янины появился страх. Начнем, пожалуй. Впрочем, я подобное делаю впервые, а потому могу ошибиться, добавил я, думаю, стоит начать с ног. Мы же не хотим тебя убить раньше времени. Положив ладони, покрытые мелкой черной чешуей на обнаженные бедра жрицы, покрытые уже засохшими каплями крови, я начал пропитывать плоть пленницы своей волей и энергией. Мышцы, кожа, подкожная клетчатка, сосуды, кровь, сухожилия и кости, суставы. Медленно, неторопливо, стараясь ничего не упустить. Судя по всем, жрица что-то почувствовала. Она начала истошно кричать и дергаться, пытаясь сбросить мои руки со своих бедер. Однако, силы были неравны. Несмертной женщине тягаться с демоном. Закончив процесс пропитывания плоти своей силой, я принялся за следующий этап. Необходимо во что-то трансформировать обрубки ног. В памяти сразу же всплыли образы девочки-нежити, которую мне с Уарином довелось упокоить в алкарских топих. Щупальца вместо конечностей. Увы, но такого подарка пленница делать не стоит. Слишком уж упертая и опасная личность. Но сам принцип. Под действием моей воли кожа Малиниус стала обвислой, дряблой, покрылась множеством нарывов, больше половины из которых тут же лопнули, изливая наружу находящийся в них гной. Большая грудь пленницы превратилась в обвислые мешки, а темно-русые волосы начали выпадать. «Нравится?» – поинтересовался я, создавая над пленницей иллюзорное ростовое зеркало. Впрочем, отражение в нем было настоящим, благодаря чему я не могла увидеть то, во что превратилась. «Нет, нет, верни», – завыла жрица, мгновенно растеряв свою злость. «Если ты хочешь получить свою красоту, придется очень многое мне поведать», – усмехнулся я. Ароматы отчаяния и страха, что волнами расходились из энергетики Малиниус, были подобны терпкому вину. Они кружили голову, подталкивая продолжить ломку пленницы. «И если она вздумает упорствовать, то я не стану себе отказывать». Гретфирлс пребывал в отвратительном настроении. Недавние события, связанные с появлением очередной проимперской террористической организации, взбаламутили болото Федерации. Ни СФБ, ни СВР, ни КДР не смогли найти следов этой организации как внутри страны, так и за ее пределами. Зато обнаружилось нечто иное. Совершенно случайно оперативники силовых вышли на след неких любителей промышленного шпионажа, пересылающих куда-то в нейтральный космос громадные объемы данных, касающихся современных технических разработок, применяемых Федерацией и ее крупными корпорациями. Это касалось буквально всего, но самый большой интерес у неизвестных вызывали нейропроцессоры и нейросети, квантовые компьютеры и современные системы искусственного интеллекта. Данный факт заставил аналитиков забеспокоиться, после чего усилиями совместных групп оперативников удалось выйти на след и установить наблюдение за несколькими сотнями разумных людей, алари и дворфов. Все они являлись вполне себе нормальными членами общества и никогда не были замечены в противоправной деятельности. Однако, нечто заставило их начать заниматься промышленным шпионажем. Сразу проводить аресты, по совету аналитиков, не стали, установив наблюдение. Одновременно с этим следователи пытались найти факты, что могли бы связать между собой совершенно незнакомых друг с другом лиц. Увы, все было тщетно. Разное образование, разный круг общения, разные интересы, даже места работы то разные. Однако, получив приказ начать массовую проверку предприятий, силовики обнаружили, что промышленный шпионаж оказался тотальным явлением, и всегда данные пересылались на некий передатчик с совершенно незнакомым кодом ИТ. Единственное, что удалось понять связистам, такие устройства находятся где-то в нейтральном космосе, в межзвездном пространстве. Установленное наблюдение не выявило встреч с заказчиками или появления левых денег. Это могло означать, что не связанных между собой разумных кто-то шантажирует, например. Однако, проверка их КПК и АИП тоже ничего не дала. В большинстве случаев, единственной точкой соприкосновения были рейсы на межсистемных пассажирских лайнерах, которыми все эти разумные путешествовали, отправляясь отдыхать на планеты-курорты. Предположение о том, что они каким-то образом были обработаны именно там, в гостиницах, тоже не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Записи камер наблюдения, данные артефактов контроля и даже проверка информационных полей менталистами ничего не обнаружили. Уже когда руководитель межведомственной группы решился отдать приказ на начало арестов, один из шпионов попросту попал под машину. Пьяный водитель, выключивший систему безопасности автомобиля, на громадной скорости сбил находящуюся под наблюдением секретаршу, периодически передающую неизвестным достаточно серьезные материалы по генетическому проектированию эмбрионов. Оперативники, что готовили захват девушки, бросились к ней, намереваясь помочь ей продержаться до прибытия кареты скорой помощи. Все же, терять подозреваемую из-за столь глупого стечения обстоятельств было не лучшим делом. Однако, когда секунду назад лежащая переломанной куклой в луже собственной крови девица поднялась на ноги и уставилась на бойцов группы захвата заолевшими зрачками, многим стало не по себе. Один из спецназовцев даже ударил по ней заклятием для упокоения нежити, которое в нынешние годы мало кто знает.